190. Матерь Агни-йоги. Чем быстрее продвижение духа, тем больше встречных ударов. В этом проявляется противодействие среды. Как вверху, так и внизу законы одинаковы. Быстро летящему самолету яро противодействует воздушная стихия. Смущаться этим не будем, а тем более печаловаться или горевать. О чем горевать, когда все будущее перед нами, а также и мир надземный со всеми его неисчерпаемыми возможностями. Пусть короткость земного существования не затемнит собою длительности пребывания в высших мирах. Столь многое зависит от осознания будущего, сужденного человека. Но большинство людей не видит ничего за пределами малого пятачка перед глазами, яро ограничивая себя кругом ничтожным. Сознание, упершееся мыслью в границы малого круга, за пределы его не выйдет.